Мария Летова. «Жёсткий рок». Литрес. Сам издат. 2019. Алёне 32. У неё есть не очень любимая работа, кот-полкан и вечные поиски себя в этом огромном мире. Однажды в пятницу на неё обрушивается знакомство с Антоном Бесом Наумовым, фронтменом столичной панк-группы, любимцем женщин и протестно настроенной молодёжи. Он хам и сквернослов, но целует ее так, что пальчики поджимаются. Это не мешает ему выбешивать ее до крайности, но, похоже, Алене это уже не важно. Она влюбилась в него совершенно осознанно и, судя по всему, навсегда. Содержит нецензурную брань. Летова М. 2019. Литрес. Сам издат. 2019.